как заведутся лишние денежки, так тащит чего-нибудь в дом. Притащит и меня зовет. Укрепить, значит, для начала. А потом говорил, разбогатею, будем все чин-чинарем реставрировать. «Разбогател», — хмыкнул Дыскин. «Приступим, что ли?» Трофимович бочком-бочком подобрался к бюро и снова сунул свой длинный нос в пустой стакан. «Ты чё там все время вынюхиваешь?» Подозрительно и довольно нелюбезно поинтересовался Дыскин. «Да так!» — ужасно сконфузился Трофимович. Лицо его покраснело от смущения, а кончик носа, наоборот, побелел. И тут я, наконец, вспомнил его. Дочка Трофимыча, Алочка, серая мышка, вечно молчаливая троечница, училась со мной в одном классе. Таким и запомнился мне Трофимыч, с красным лицом, на котором выделялся белый, словно отмороженный кончик острого носа, и с вечным запахом свежего перегара. Матери там, кажется, не было. То ли умерла, то ли делась куда-то от хорошей жизни. Но только в школу по вызовам ходил он, и учителя, разговаривая с ним, слегка отворачивались в сторону. Классу к седьмому он пропал. Я узнал потом, что Алочка запретила ему ходить в школу пьяным, а трезвым он, кажется, сроду не бывал. Впрочем, сейчас он выглядел вполне прилично. Поэтому я, проходя мимо, кивнул и поинтересовался, как Алла поживает. Он заулыбался во весь рот, сверкнув ровным рядом искусственных зубов и оттопырил вверх костлявый большой палец. «Трое внуков!» И вдруг заторопился полушепотом. «А ведь я того, в завязке!» 12 годков уже, ни капли. Человек. Как зашился, он выразительно похлопал себя по пояснице. Так ни-ни. «Ха, то-то я смотрю, нос у тебя, как у гончей, на запах тянется», иронически протянул Дыскин. Один за другим выдвигая ящики бюро. «Суешь его в каждый стакан». «Во-во», энергично закивал Трофимыч, не заметивший дыскинской иронии. «Как завязал я, чей-то нюх у меня на это самое сделался, точно как у собаки. Природа, видать, свое берет. Пшеничную от сибирской по запаху отличаю. А уж партийное вино или, к примеру, сухенькое, там, в квартире-то, где убитый, значит, бутылка красивая была, не видал такой никогда, вот и сунулся понюхать», — оправдывался он. «А в стакане-то...» «Стоп!» — напряженным голосом сказал вдруг Дыскин, выдвигая самый нижний ящик. Мы все сорвались со своих мест и столпились вокруг. На дне ящика лежал обычный молоток-гвоздодер с резиновой ручкой. На его торце... даже невооруженным глазом была видна запекшаяся кровь. Рядом валялась большая связка ключей. «Вот они, ключики!» — неожиданно заблажил в наступившей тишине Панькин. «Ну, малюшка, подлец! Ну, ты у меня ответишь по всей строгости!» «При чем здесь малюшка?» — резко повернулся к нему Дыскин. «А при том...» И быстро захлебываясь, начал объяснять, что у них в доме на последнем этаже между подъездами специальные коридоры устроены, чтобы, значит, если где-то лифт поломается, можно было через другой подъезд пройти и не вверх топать, а вниз. На что переходы эти, покуда лифты целы, закрыты обычно, потому как несознательные жильцы спокойно могут там целые склады устроить. Загромоздить, сами понимаете, проходы, а пожнадзор. «Малюшка, при чем?» — нетерпеливо оборвал этот поток Дыскин. Малюшка оказался при том, что ключи от всех переходов должны храниться у каждого лифтера –